И стоял у него на спине Фадейка с разметавшимися волосами, взбившейся рыжей майки, веселый и ловкий. Смеялся, качаясь и взмахивая тонкими руками. Юля перестала дышать, чтобы удержать в себе это ощущение летящей радости. Украдкой дернула с букета длинный лепесток, спрятала в сумку и пошла из дворца. И видение мчащегося на коне Фадейки, чувство его полета несла в себе, как налитый до самых краешков стакан. Потом это чувство стало, конечно, поменьше и поспокойнее, радость послабее. Но совсем радость не ушла и грела Юлю по дороге к дому. Со сжатыми губами и независимым видом, хотя и с ёкнувшим сердцем, прошагала Юля без остановки мимо почты. Спустилась к реке, прошла через мост. Вдоль реки тянул холодный осенний уже ветерок, низкое солнце не грело, только рассыпало по воде медную чешую, и Юля вспомнила старые монеты и торгу. А потом уже на берегу вспомнила Фадейкину игру с телефоном. Или не игру. Как он, зябко поджимая ноги и прикрывая ладошкой трубку, торопился сказать что-то в неработающий микрофон. Что он говорил? Кому звонил по лишенному проводов телефону? А если и ей попробовать? Поговорить с Фадейкой? Фадейка, слышишь меня, а? Где ты сейчас? А я твой портрет только что видела. Юля засмущалась сама перед собой, но удержать себя от странной и печальной этой игры не смогла, да и не хотела. Боязливо оглянулась, пусто было кругом. Она потянула ржаво запищавшую дверцу, шагнула в будку, сняла тяжелую и холодную трубку.